Глава 209. Операция по убеждению слуги вампира. Мы телепортировались в удобное место леса. Я оставила мастеру и слугу вампира на попечение короля демонов и телепортировалась в город снова, после чего начала собирать добычу. Я создала отдельное пространство и закидывала все туда. Хотя я попыталась воспроизвести место хранения и способности пространственной магии, но это сложно. Похоже, вся магия, что связана с пространством, сложная. Я установила украденную палатку и начала готовить простое блюдо из ингредиентов, которые я украла. Король демонов смотрит на меня блестящими глазами. Помогла бы. Когда я начала есть приготовленную пищу, охранник очнулся. Король демонов сказал, что его имя Мирозофис. Такое ощущение, что сказав его, можно вызвать демона. Где мы? В лесу. Поскольку я хотела поговорить без помех, я вас усыпила и перенесла сюда. Вот... Значит, как? Мирозофис – это слишком длинно. Будет мерой. Мера все еще ведет себя настороженно. Ну, мы все-таки странные и непонятные. В основном из-за того, что король демонов ведет себя по-дурацки. Никто, глядя на нее, не поверит, что она реальный король демонов. Спасибо за наше спасение. Да не за что. Вообще-то ты просто попался под руку. Мы вот того ребенка спасали. Король демонов ткнул пальцем вампирчика, который сейчас мирно спит. «Можно кое-что уточнить?» «Давай, на что смогу, отвечу». «Город нет». «Что случилось с лордом и леди?» Король демонов посмотрела на меня. Я покачала головой. Я посмотрела, каково состояние семьи вампирчика на всякий случай, когда занималась добычей. Результат отрицательный. Наверное, он догадался по моей реакции об этом. Мера приглушенно расплакался, и после нескольких минут, в течение которых текли слезы, он их вытер и поднял заплаканное лицо. «Извините, я не должен был этого показывать». «Нет, пролить слезы в память о ком-то, кто ушел, это нормально». Король демона смотрит на Меру, как будто жалеет его. Она что-то подобное говорила и когда спасала их, так что, похоже, он ей нравится. «Еще один вопрос. Там должна была быть еще одна женщина рядом с госпожой. О ней что-то известно? Ты же видел это сам, верно? Она умерла». Я так и думал. Наверное, он просто надеялся на чудо. Что-то вроде. Я не жду многого, но вдруг... Хотя он и старается выглядеть спокойно, но спрятать свое разочарование ему не удается. Тогда спрошу еще раз. Кто вы вообще такие? Тогда отвечу серьезно. Воздух вокруг короля демонов наполнился ощущением угрозы. Наверное, она включила выключенные до того способности устрашения. Хотя на меня это и не оказывает никакого воздействия. Но вот на других эффект был мгновенный. Пот покрыл все тело Меры, его лицо застыло от страха. Я чувствую, что все создания, находящиеся в этом лесу, срочно начали его покидать. «Я единственная и самая настоящая король демонов. Король демонов Ариэль. Будем знакомы». Ой, когда она избавляется от своего обычного поведения, то действительно становится похожа на короля демонов. С таким давлением, которое чувствуется в воздухе, Мера просто не сможет не поверить. Понятно же, что те, кто способен на то, чтобы выпустить такую ауру, обычными людьми не являются. Король демонов? Почему? Наверное, он сейчас трясется и хочет бежать как можно дальше. Но он остался на месте и храбро защищает вампирчика. Мало того, он даже сумел задать вопрос, пусть и трясущимся голосом. Невероятная сила воли. Широчка, что нам делать? Она имеет в виду рассказать ему или нет? А это имеет значение? Я кивнула. Тогда я расскажу. Король демонов выключила устрашение и начала спокойное объяснение. Некоторые полудурки в этом мире сделали кое-какую глупость и устроили неприятность в другом мире. Что? Просто дослушай. Из-за этого молодые люди из другого мира погибли, и поэтому бог, который был в ответственности за это, забрал их души и позволил им переродиться в этом мире заново. Их называют реинкарнированными. Мера слушает с лицом, которое выражает полное непонимание. Естественно, если такую странную историю внезапно начинают рассказывать. Так что эти реинкарнированные родились памятью о своей прошлой жизни. Кроме того, бог наделил их определенными бонусами. Хотя я не знаю точно, связано это с этим или нет, но люди, которые вас атаковали, похоже, охотились за реинкарнированными. И к чему ведет данная история? А? Ты плохо умеешь делать выводы. Твоя госпожа – одна из реинкарнированных». Лицо Меры стало удивленным, но не настолько, как ожидал король демонов. «Хм, ты мне не веришь, верно?» «Естественно, я не могу поверить в эту дурацкую историю». «Так, значит. Разве ты этого не видел? Госпожа же явно лучше других понимает, что происходит вокруг, так? Наверное, вела себя странно для ребенка». «Это...» «По твоему лицу видно, что это так?» «Конечно же. Неважно, насколько она хорошая актриса, но старшеклассница не сможет вести себя так, как себя ведет ребенок. Если бы смогла, ей бы впору было давать Оскар. Ее не обнаружили просто потому, что у нее было тело настоящего ребенка. Люди часто не замечают что-то, если это не укладывается в их картину мира». «И я думаю, ты уже это понял. Но госпожа не человек, она вампир». «Я так и думал. Значит, вот как?» «Хм, кстати, ты тоже вампир». «Значит, то, что меня укусила госпожа, было не моим бредом, да?» «Да. Похоже, госпожа получила способность вампира от бога. Вот почему она родилась вампиром. И, судя по всему, она делала разные вещи путем проб и ошибок, если судить по ее показателям». «Что?» «Судя по тому, что у нее имеются способности такие, как память и способности к вычислению, наверное, она искала способ скрыть факт, что она вампир». «У тебя что, есть способность оценка?» «Причем 10 уровня. Поражает, верно?» «И такое самодовольное лицо». «Ладно, мы сможем во всем этом убедиться, когда госпожа проснется». «Кстати, мы спасли госпожу, поскольку у нас есть с ней кое-что общее. Широчка тоже реинкарнированная». Поскольку Мира уставился на меня, я слегка кивнула. И хотя он, похоже, слегка отшатнулся, но, наверное, мне просто показалось.